Забавно, за спиной снова раздался скрежет, на этот раз громче, пронзительнее. Я резво крутанулся на месте и поднял руки, готовый отразить атаку невидимого врага. Вот только атаки не последовало, зато я успел заметить, как за моей спиной резко смыкаются каменные стены пещеры, а со стены на землю падают мелкие куски щебня, так похожие на песок. Лабиринт, я хмуро покачал головой, я попал в гребаный лабиринт. Эррррр, прервал мои мысли громкий вопль, напоминающий рычание и шипение одновременно, и похоже не я один. Энда, я покосился развилку перед собой, а потом на красный галстук, который забыл убрать в карман и все это время держал в руке. Что думаешь, мистер Галстук, направо или налево? Галстук молчал. Верное решение. Я нацепил своего негласного помощника обратно на шею и хорошенько затянул, после чего опустился на одно колено и погрузил руку в песок до тех пор, пока не почувствовал пальцами холодный металл. На губах мелькнула улыбка. Приятно оказаться правым. Теперь осталось только сосредоточиться и закрыть глаза. Нахрен обычные пути? Я проводник силы Кроноса или погулять вышел? И что это значит? А это значит, что я, мать его, сам строю себе пути. Перемотка. Пол вздрогнул. С потолка посыпалась каменная крошка, а под землей что-то заскрипело, словно миллионы пружинных шарниров отчаянно сопротивлялись моему воздействию. От усердия на лбу выступил пот, а в глазах потемнело. Кажется, я слегка просчитался. Эта штука, этот лабиринт оказался громадным. Натурально громадным и простирался на километры и километры подо всей столицей. Гигантский механизм, разработанный в древнейшие времена с единственной целью – заставить грабителя пожалеть и оставить его тут навечно. Я утер пот со лба и скривился. Навечно, да, черта с два. Я не какой-то там грабитель-неудачник. Я, мать вашу, Адриан Лекс, и я пришел взорвать это местечко ко всем чертям, а потому сцепить зубы, напрячь мускулы и... Ускоренная перемотка. Краак, с омерзительным чавкающим звуком, от которого меня сразу затошнило, механизм заскрежетал и подчинился. Пол снова дрогнул и пошел кругом. Полоса до этого невидимого металла выступила наружу и теперь сменяла другие в гигантской карусели лабиринта. Силы убывали с каждой секундой, но я упорно продолжал двигать огромную ловушку назад во времени, пока, наконец, послышался зубодробительный скрежет, и там, где совсем недавно темнела стена, словно из воздуха, возник проход. Очаровательно, бросил я, с трудом поднимаясь на ноги и поправляя галстук на шее. Архитектору мой привет. Галстук одобрительно промолчал. Я сплюнул кровь на землю и с хмурым лицом шагнул в открывшийся проход. Перемотка подействовала только на механизм, следы должны были остаться на месте, но хрен его знает. Лучше поспешить. Лабиринт напоминал огромный круг, где его части, или дуги, если проще, постоянно вращались между собой и менялись местами, тем самым образуя все новые и новые вариации. И чем ближе я подбирался к центру, тем громче становился рев. Эррррр. Да понял я, господи, буркнул я, ускоряя шаг. Уже бегу. Пять поворотов спустя, и я впервые заметил кровь. Сперва лишь несколько капель на стене, словно от неудачного пореза, но потом ее стало больше, значительно больше. А затем мне на глаза стали попадаться тела. Я ожидал, хрен его знает, чего я ожидал, но точно не этого. Змей, рептилии, даже гребаный минотавр, это я еще могу понять. Но передо мной на песке валялась туша существа. Не знаю, как его описать. Всего метр ростом, вытянутое тело, практически полностью скрытое черной порванной робой, и руки. Десятки белесых, слизких рук, которые торчали из тела буквально со всех сторон. Несколько ладоней сжимали ржавые ножи, еще в одной я заметил здоровенный булыжник, остальные же довольствовались грязными поломанными ногтями с редкими трещинами на краях. Что ж, одно могу сказать точно, кем бы ни была эта тварь, она явно прожила тут не первый год. Вторую я встретил всего через поворот, тоже мертвую, но на этот раз разрезанную строго пополам, работая рью не иначе. Еще через минуту твари стали попадаться буквально пачками, некоторые еще дышали, если это утробное хрипение можно было принять за дыхание, конечно, хотя его все равно было едва слышно, а причина очень проста – рев. Теперь он звучал буквально везде, бил по ушам и сбивал с толка, отражаясь от гладких стен лабиринта. Он перекрывал все хрипы многоруких охранников, мои шаги и даже грохот захлопывающихся за спиной стен. Рев, хорошо, значит, я уже близко, и скоро выйду к его источнику. Следы уже почти невозможно читать, но мне больше и не нужно. Последняя дверь с отвратительным устремляется вверх, проход раскрывается прямо перед моими глазами, и я выхожу вперед, туда, куда и стремился попасть, в самый центр лабиринта. Глава 9. Зверь. Хранилище встретило меня яркими лучами света прямо в лицо. Лампы. Здоровенные электрические лампы пылали по всему помещению, даже на стенах. Глаза слепило, но уже через пару секунд зрение вернулось, и я смог нормально осмотреться. Жаль, только увиденное меня не порадовало. Совсем. Громадное помещение в форме идеального круга. 40 метров в высоту. Радиус. Хрен его знает. Огромный. Точно выходит за пределы поместья рода Саммерс. Каменные плитки стен, покрытые странными иероглифами. Абсолютно гладкие стены из мрамора. Равномерное освещение. Хранилище значительно отличалось от туннелей лабиринта и в не в лучшую сторону. Поиск нужной ячейки может затянуться. Но интереснее всего оказались колонны. Огромные стальные колонны. По крайней мере, я думаю, что это сталь, хотя цвет странноватый. Около 5 метров в диаметре, они висели ровно в метре от пола и простирались до самого потолка. А еще они двигались. Быстро, удивительно быстро для своих размеров. Казалось, стальные гиганты сами собой скользили по гладкому полу, словно хоккеисты по льду. А еще, и тут я недовольно сощурился, еще их маршруты не подчинялись логике. Колонны двигались абсолютно хаотично, в любой момент меняя направление и даже скорость, частенько сталкиваясь между собой. Ах и да, и главная изюминка. Рев, который я слышал до этого, а теперь звучал совсем рядом. А если точнее, звучал везде. Словно отражаясь от гладких поверхностей стен, он окружал меня со всех сторон. А из-за мельтешащих перед глазами колонн, я не мог определить его источника. Шум стоял просто невероятный, оглушительный. Настоящая какофония звуков. Казалось, что кто-то дубасит по сковородке и одновременно орал прямо в ухо. «Симпатично тут у вас», – пробормотал я, оглядываясь по сторонам и мгновенно осекся. Справа от меня, всего в 10 метров прислонившись спиной к стене, сидел Тайгер. Его костюм, тот самый специальный костюм, который ему изготовили сыны Гефеста, был порван в клочья. Ткань прорезывали десятки длинных порезов, каждый из которых сочился кровью. Под телом дворецкого медленно расплывалась багровая лужа. Его звериные глаза с золотыми крапинками смотрели прямо на меня, а рот открывался и закрывался в беззвучном крике. Через секунду до меня дошло, не беззвучном, совсем нет. Тайгер кричал, нет, орал во весь голос, но из-за шума, я его просто слышал. Вот только, оно мне и было и не нужно. Я умел читать по губам, любой хороший медиум умеет, и губы дворецкого произносили всего одного слова, раз за разом, беги. Вот откуда такое неверие в мои способности, пробормотал я и быстрым шагом направился к раненому. Вроде и повода не давал, а нет, беги, да беги. Господин, помолчи, а? Я жестом прервал его натужные хрипы и быстро осмотрел раны. Свежие, нанесли недавно, глубокие и похожи на порезы. Когти, да, но не все. Как минимум половина выглядели чище и тоньше остальных. Лезвие, меч, нет, не совсем, но близко. Очень близко, а потом до меня дошло. Я сощурился и, медленно подняв голову, посмотрел Тайгеру прямо в глаза и произнес очень громко, чтобы он меня точно расслышал. «Где Рью?» Дворецкий не ответил, но его взгляд скользнул в сторону, а если точнее, за мое правое плечо. Я резко повернул голову, но ничего, вообще ничего, разве что золотой блик мелькнул и пропал, а затем рев, тот самый рев, что не давал мне покоя почти с самого начала лабиринта, резко затих, испарился, словно переключили рубильник. Только колонны за моей спиной сталкивались и отскакивали друг от друга с пронзительным металлическим лязгом. «Дело дрянь, сиди здесь и не двигайся», — коротко приказал я, ускоренной перемоткой восстанавливая костюм Гефеста до идеального состояния. Я быстро, и не обращая внимания на протестующие хрипения Тайгера, плавно поднялся на ноги и пружинистой походкой направил в сторону золотого блика, прямо в центр хранилища. Шаг за шагом я двигался вперед, как вдруг, бам, здоровенная колонна пронеслась мимо меня, разминувшись с плечом в пару сантиметров. Опасность для неподготовленного грабителя или слабого белого, вот только, я уже не тот слабый пацан, который очнулся в неизвестном мире и не знал, что делать. Я стал сильнее. Плавный шаг вправо, короткий прыжок на каменную плитку справа, пронырнуть под колонной снизу. Уворачиваться от стальной смерти было проще простого, но, чем дальше я продвигался, тем сложнее приходилось, тем больше попадалось колонн, тем реже были прорехи в их маршрутах и хаотичнее движение, и тем больше трупов на полу. «Рью, какого хрена?» – пробормотал я, переступая через обезображенный труп в черной хламиде. Тело было разрезано на куски, а три длинные белесые кисти валялись в метре от охранника. Из груди вырвался тяжелый вздох. «Черт, придется все же идти ва-банк, хотел поберечь на случай, если придется прорываться обратно. Слишком мало времени прошло, слишком много сил это заберет. Вот только, похоже, у меня нет выбора. Потому что, если я прав, мне понадобится что-то посильнее, чем аспект Ахилла. Мне понадобится моя боевая форма». Я выгадал момент в стальном коридоре из колонны и закрыл глаза. Перерыв всего пара секунд, но больше мне и не надо. Черная комната, шлем гоплита в одной руке, холодный на ощупь камень в другой. Кронос, да, он здесь. Я чувствую его незримое присутствие, его ледяную ярость, его удары, отдающиеся в моих внутренностях. И слышу ледяной голос. «Осторожнее, мальчик, ты играешь с огнем, ТЦ, замолкни». Волевое усилие, и нависшая надо мной тень отпрянула назад, снова в глубины разума, где Кронос не мог на меня влиять, не мог говорить, не мог командовать. Но чем дольше я держал символ, тем сложнее становилось его там держать. Но и приз того стоил. На моей голове вспыхнул олимпийский венок. Травяной зеленый перетекал в густой черный и тут же сменялся обратно. Комбинированный символ. Ахиллес и Кронос. Моя боевая форма. Я открыл глаза. Вовремя. Сразу две колонны неслись прямо на меня. Вихри стали, тонны веса на огромной скорости, готовые размозжить в любой момент. Мне нужно было отпрыгнуть, увернуться. Но я не стал. Просто вытянул руку вперед и прищурил глаза. Стазис. Громкий лязг и колонна остановилась. Вторая, третья, четвертая. Все десятки, если даже не сотни стальных цилиндров, носившихся по залу, замерли на месте. В хранилище воцарилась абсолютная, давящая тишина, которую прервал тихий скрежет за спиной. Я плавно обернулся, только чтобы заметить еще одну многорукую тварь, подкрадывающуюся ко мне сзади. Та старательно припадала к полу, чтобы ее не сбило колонной, но, теперь, когда те застыли на месте и не двигались, у твари не оставалось смысла скрываться, зато был смысл атаковать. Охранник зашипел, отчего с его морды спал капюшон, открывая плоское лицо без носа и одинокой прорезью вместо рта. Десятки рук, одна за другой взметнулись в воздух. Кинжалы, ножи, заляпанные грязью и кровью когти. Тварь пригнулась и со скрипом шипением бросилась вперед, на меня, а я засунул ладонь в карман и коснулся любимой золотой монетки. Старая досталась Харону за перевозку, а это уже новенькая. И пришло время показать, чего она стоит. Ускоренная перемотка с весом. Карман мигнул зеленым и порвался. Я почувствовал секундное натяжение, холодный ветерок прямо рядом с ногой, а затем, бац, затем золотой снаряд врезался твари прямо в голову, мощным ударом отбрасывая ее назад. Тело охранника несколько раз кувыркнулось в воздухе, только чтобы с гулким звуком разбитого арбуза удариться о замершую колонну и сползти вниз, на пол. Труп, точно труп, даже проверять не нужно. Здоровенная дырища в голове, величиной с монету, говорила сама за себя. А ведь говорили, что золото мягкое. Ухмыльнулся я перемоткой, возвращая монетку обратно и зашивая карман. Враки, враки и символ, комбинированный символ Ахилла и Кроноса, если точнее. Удивительная по силе комбинация. А всю почему? Да потому что она работала в обе стороны. Первые, базовые техники Кроноса, вроде того же стазиса и перемоток, теперь черпали энергию напрямую из символа Ахиллеса, а не от меня. Простыми словами, мне тупо было проще их использовать. Удобно? Удобно. Но дальше еще лучше. Аспект Ахиллеса переливал силу в любой предмет по касанию. Делал его тверже, острее, прочнее и так далее. Или, как мне нравилось это называть, придавал вес. А это значит, что одним касанием я мог превратить в оружие все, что угодно. Листок, собственный кулак, золотую монетку. Ну а теперь к самому классному. Когда я впервые обнаружил эту штуку 2 недели назад, то едва не прыгал от счастья. Потому что вес решал главную проблему перемотки, а именно ее вес, как бы глупо бы это ни звучало. Хотя в реальности, все просто. Когда я отматывал предмет назад во времени или двигал его вперед, базовые законы все еще соблюдались. Обидно, знаю, но скорость, сила, импульс, натяжение и же с ними, от этого никуда не деться. Чертова физика. Например, я не мог ухватиться за движущийся назад камешек и отлететь вместе с ним. Он бы просто остался в моей руке, а я бы почувствовал бы небольшое давление и все. Если коротко, такому камешку не доставало бы веса меня подвинуть. До недавних пор. Жаль только держался такой сдвоенный символ совсем недолго. А когда отключался, меня вырубало. Не буквально, к счастью, а энергетически, что ли. Никаких способностей пару часов минимум. А это означало, что мне следовало спешить. Рью, коротко позвал я, с каждым шагом приближаясь к центру зала все ближе и ближе. Это Алекс, подай голосок. Тишина, зловещая тишина, без каких-либо признаков жизни. А затем короткий золотой блик, совсем рядом, в паре метров за ближайшей колонной. Мне оставалось только ускориться и завернуть за угол. Вжи-их, лезвие катаны просвистело прямо у моего лица. Если бы не резкий ворот влево, в моей голове появилась бы солидная дырка. Эр-эр-эр-а-а. «Привет, Рью», — улыбнулся я, делая танцующий шаг в сторону. «А ты изменился». Порванный черный костюм висел лохмотьями. По правой руке, твердо сжимающей катану, на пол стекала алая кровь. Да и вообще правая часть тела Рью выглядела нормально. Потрепана, но нормально. А вот левая часть. Чешуя. Золотая чешуя, блестящая и переливающаяся в свете мощных ламп. Правый ботинок порван в клочья. Вместо него согнутая под кривым углом нога заканчивалась лапой рептилии, с тремя вытянутыми пальцами и острыми когтями на концах. Левая рука, то же самое, только чуть короче и переход плавнее. Золотая чешуя облегала торс Рью на манер латного доспеха, только в разы пластичнее и крепче. Она тянулась до самой шеи чуть дальше, плавно заканчиваясь у подбородка. А дальше начиналось лицо. Лицо Рью, обычное, человеческое, только заостренные зубы, как у акулы, да желтые, не мигающие глаза, как у змеи, не вписывались в норму. Это и выражение безумной ярости на обычно спокойном лице самурая. «Я с тебя запомнился, малец», — в воздухе мелькнул длинный раздвоенный язычок. «Ты был там, ты был там». Еще один выпад в лицо, за которым следует удар когтями по дуге. Быстро сокращаю дистанцию, пропускаю катану мимо, когтистую лапу ждет резкий блок локтем. Лицом к лицу оказываюсь с Рью. Мои глаза смотрят в его, смотрит и не находит ничего человеческого. Тогда, лбом в переносицу, и добавить хуком справа, и еще, не знаю, о чем, ты, говоришь, в каждый удар вкладываю все больше и больше силы, но Рью я из тебя выбью. Кулак горит черно-зеленым инфернальным огнем, золотая чешуя трещит от моего напора и трескается, по залу разносится оглушительный вой, тварь не обороняется, удар лбом его ошеломил, заставил уйти в оборону. Но, там было кое-что еще, что-то мешало твари двигаться, а именно удивление в ее глазах, и узнавание. Господин, на моем лице свернула улыбка. Работает, зараза, а говорят, насилие не решает проблем. Увернуться от ответного выпада когтями, проскользнуть под взмахом катаны. И что самое главное, не прекращать наносить удары. Планомерно, уверенно, и только с одной стороны, там, где трещала и кривилась золотая чешуя. Арх, черт, проморгал. Тварь быстро догадалась, что я не хочу бить по телу Рью и под очередной хук просто повернулась боком. Мне пришлось изменить удар, и тут-то я и поплатился. Черное лезвие катаны прошлось по моей груди, оставив на ней кровавый след, а за кровью пришла боль и слабость. «Ты убился, меня червь!» — радостно пророкотал Рью, когда разбитая чешуя со звоном встала на место. «Теперь твоя очередь!» — я грязно выругался. Совсем забыл, что его меч забирает чужие силы и передает владельцу. Все мои усилия прошли даром, а мое время... Символ на голове предательски мигнул. Мое время подходило к концу. Что ж, тогда время тяжелой артиллерии. Перемотка с весом. Рью рванул вперед, взмахнул катаной, но... Поздно. Золотая монетка, такая маленькая, такая хрупкая золотая монетка, резко вынесла меня назад из-под удара. Всего-то нужно подвесить ее стазисом, а затем ухватить рукой. Меня отнесло на 5 метров назад, прямо между двух колонн. Я выпустил монетку из руки и дружелюбно махнул замершему на месте монстру. «А я тебя вспомнил. Ты же та змейка, которая охраняла руно. Что, не пустили обратно в Японию, и ты решил задержаться у нас?» «Эррора!» Тварь яростно взревела, и как безумная бросилась вперед. «Как и я хотел. Обратная перемотка с весом. Крохотный золотой снаряд сорвался с места и...» Словно окутанный золотой дымкой метеор, врезался дракону прямо в левое плечо. Бам! Во все стороны посыпалась чешуя, а саму тварь снова отбросила в сторону. «Извини, змейка», я вытянул руку и ловко поймал прилетевшую монетку. «Придется отправить тебя обратно». Теперь я знал, что произошло. вселение. Не знаю, как и почему, но погибший в Тартаре охранник рука переместил часть своей души в тело Рью. Классическая проблема медиумов. Чем больше дух, тем больше от него проблем. К счастью, у меня было решение, надежное и испытанное. Рью как раз сжимал его в своей правой руке. Если уже чудо Катана смогла подавить во мне Кроноса, то с чешуйчатым червяком точно справится. Осталось только ее забрать. Эррора, бум. Дракон снова бросился на меня, только чтобы отлететь в бок от мощного удара стальной колонной. Ну а что, кто сказал, что я не умею отменять стазис? Символ на голове мигнул во второй раз. Черт, я буквально физически чувствовал, как у меня заканчивается время. 5. Ударом ноги выбиваю из пола каменную плиту с иероглифами. Краем глаза замечаю круглую комнату, радиусом в метры делаю мысленную заметку. А вот и ячейки, но только мысленную, все внимание на камень. Плита резко влезает в воздух и удобно замирает на месте. 2. Удар, с разворота и здоровенная каменюка летит твари прямо в голову. 4. Дракон легко разбивает его лапой, и его мощное тело осыпает град из каменных осколков. Я вижу радостный оскал, но всего на мгновение, потому что пылающие зеленым осколки резко возвращаются обратно на место, зажимая лапу дракона в тиски. 3. Эрроровра. Мне нравится этот вопль. В нем угрозы, только боль. Монетка снова летит вперед, но на этот раз я лечу вместе с ней. Дракон не может увернуться, он заперт. Все, что он может, это взмахнуть катаной. 2. Перекат в сторону. Катана проносится далеко над головой. Я поднимаюсь на ноги. Удар по плечу, 2. По локтю. Прости, Рью, так нужно. Древний меч со звоном падает на пол, только чтобы сам рвануть обратно, прямо мне в руку. 1. Я стою прямо перед Рью, катана в моей руке. Черное матовое лезвие больше не отражает бликов. Его кончик касается чешуйчатой груди. Наши глаза снова пересекаются. Зверь пропал, на меня смотрит человек. Господин, я хмыкаю. Сколько можно, Рью? Просто Алекс. 0. Клинок входит в плечо японца, а вместе с этим символ на моей голове исчезает в вспышке темного пламени. Вот и все. Хватит с меня на сегодня. Выжат, как лимон. Почему не в руку? Усталый голос Тайгера возвращает меня в действительность. Подошедший со спины Даймон выглядел ничуть не лучше, но хотя бы раны больше не кровоточили. Что, неудивительно. Даймоны по регенерации ничуть не уступали белым. Не хотел помять костюм. Поднимая его, пора уже заканчивать с этим делом. Чтобы донести бесчувственного японца до выхода потребовалось еще 5 минут. И это мы еще быстро, учитывая, что стальные колонны снова пришли в движение. На то, чтобы найти нужную ячейку еще 5. Похоже, придется врать Саммерсом, что я заблудился. Интересно, меня уже ищут? Мне подготовить взрывчатку, господин? Спросил Тайгер, когда я первым скользнул внутрь ячейки. Я не ответил. Господин, в голосе дворецкого прорезались испуганные нотки. С вами все в порядке? Да, хрипло ответил я, осматриваясь по сторонам. Таймер 10 минут. Как вам угодно. Даймон говорил что-то еще, но я не слушал. Все мое внимание было сосредоточено на содержимом крошечной круглой комнаты. Камера 24. На холодном каменном полу, в самом углу валялся потрепанный кожаный ошейник, который я тут же убрал в карман. Собачий, как мне кажется. А кроме этого, в камере ничего не было. Она была пустой. Практически пустой. Господин, поднимаюсь. Поднимаюсь. Я ухватился за руку дворецкого, который легко вытащил меня наружу, только чтобы самому спрыгнуть вниз и деловито приступить к минированию. В то время как я думал. Камера 24. Потрепанный собачий ошейник и фотографии на стенах. Десятки, нет, сотни фотографий. Они отличались по времени, но некоторые были сделаны совсем недавно, меньше недели назад. Но кое-что в них было общее. Они изображали одного человека, ребенка, очень знакомого ребенка, а если точнее, очень знакомой принцессы. Глава 10. Гончая. Бэнг. Стрела вонзилась оленю чуть пониже плеча. Он содрогнулся всем телом, колени резко подогнулись, и грациозный зверь с грохотом рухнул на землю. Безупречный выстрел. Госпожа Калипсо, первая из нимф, с поклоном передала своей богине 2 стрелу. Еще одного, Артемида отрицательно покачала головой и опустила тесовый лук на землю. Ее взгляд был прикован к умирающему зверю, а в глазах отражалась жалость. «Госпожа, Диана, что-то не так?» – забеспокоилась нимфа. «Они сами прыгают под стрелы, Ли. Это убивает смысл охоты. Теперь я просто мясник какой-то, не более. Разве, а вашим родственникам охота пришлось по душе?» Калипсо с легким смешком указала в сторону целой своры богов, которые с луками, копьями и собаками, под улюлюканье фавнов загоняли здоровенного лесного кабана по склону вверх. Тот хрипел и пронзительно визжал от страха, но упорно продолжал мчаться вперед, словно не замечая ловушки. Последний душераздирающий визг и огромный зверь свалился на бок, сраженный мощным ударом копья. Выскочивший из-за камня мужчина в доспехах возбужденно взревел и вознес оружие к небу, празднуя свою победу. Остальные вторили его звериному вою. Ну кто из них животные? Презрительно покачала головой Артемида, пока свора богов со стервенением забивала уже мертвую тушу копьями. Ненавижу это место. Так почему не уйти? Калипсо ухватила богиню и свою давнюю подругу за тонкое запястье. Диана, забудь про склоны Олимпа. Вернемся в леса. Шелест деревьев, зеленые поля под босыми ногами, свежий горный воздух. Идем. Все будет, как раньше. Богиня с явным сожалением покачала головой. Не могу, Ли. Мойры предсказали, что мое место здесь. В Тартар-Мойр. Кто их слушает? Продолжала гнуть свою линию нимфа. Что три старухи могут знать о твоей жизни? О моей жизни? Только я решаю, что мне делать и никто другой. Эй, ты меня слышишь вообще? Калипсо раздраженно топнула ногой по склону горы, отчего ее длинная грива черных волос цвета воронового крыла вылетала из кожаного узелка и рассыпались по стройным плечам. Вот только нимфа ничуть не смутилась, продолжая буравить подругу своими голубыми глазами. Девушка выглядела настолько уморительно, что юная богиня не выдержала и прыснула от смеха. «Ты говоришь, как один мой знакомый, Ли», — пробормотала Артемида, помогая нимфе заплести волосы обратно в тугой узел. «Он тоже противник влияния судьбы. Неужели?» В глазах Калипсо вспыхнула озорная искорка. «А этот знакомый, он симпатичный?» Артемида даже замерла на месте от удивления. «Ли, ты что, Адриан смертный?» — воскликнула она и тут же замерла на месте, прикусив язык. «Поздно, Адриан. Так вот, значит, как его зовут?» «Адриан», — Калипсо провела пальчиком по губам, словно пробуя имя на вкус. «Мне нравится». Богиня жалобно застонала. «Ли, а что о, смертные гораздо интереснее богов, Диана. Ты даже не представляешь, насколько», — рассмеялась нимфа, — «жизнерадостно и свободно, словно горный ручеек среди скал. А нет, представляю, поверь, еще как». Артемида нахмурилась и сжала кулачки, вспомнив последний разговор с Адрианом. За свою жизнь богиня встречала множество смертных, жадных, смелых, настойчивых. Но еще ни один не осмеливался ей угрожать, а его предложение. «Великий Зевс, я поняла», — пискнула Калипсо, когда задумавшаяся богиня слишком сильно дернула ее за косичку. «Он твой, твой, обещаю не трогать. Зачем так жестко-то? Ой, прости», — спохватилась Артемида. «Я не хотела, и Адриан не, сестра», — раздался позади звонкий голос, заставивший девушек вздрогнуть. «Как я рад тебя видеть, бездна, только не он», — прошипела Калипсо, с ненавистью всматриваясь в спускающегося с холма юношу. «Не знаю, как остальные, но этот, точно животное. Тебе лучше уйти, Ли, Диана». Калипсо заглянула богине в глаза. «Ты точно хочешь, чтобы я ушла? Не хочу оставлять тебя наедине с ним. Со мной все будет в порядке», — фальшиво улыбнулась Артемида. Голос богини почти не дрогнул, когда она произносила это слова. «Почти, Диана. Оставь нас, нимфа», — холодно бросил подошедший Аполлон. «Нам с моей сестрой нужно поговорить». Калипсо спокойно выдержала взгляд бога света, и только после кивка Артемида неохотно отвернулась и направилась в сторону ближайшей опушки. И то, не прекращая кидать настороженные взгляды через плечо. «Тебе следует держать их в большей строгости, сестра», — процедил Аполлон, провожая непокорную нимфу ледяным взглядом. «Слишком уж они разбалованы. Это уже мне решать», — спокойно парировала богиня, прилаживая тетиву к луку. «Ты хотел меня видеть?» «А да». Аполлон быстро огляделся, чтобы удостовериться, что никто не смотрит, а затем резко ухватил сестру за подбородок и с силой притянул к себе. «Думаешь, тебе все позволено?» «Да», — яростно прошипел он, пристально смотря в изумрудные глаза сестры. «Ты должна была убить недоростка, так? Вот только странное дело, он все еще жив. Не пояснишь, как так вышло, сестренка? Убери руки, вжи их». Острое лезвие свистнуло в воздухе, но Аполлон вовремя перехватил девушку за запястье и сильно сжал. Охотничий нож выпал из руки богини и беззвучно упал в траву. «Да ты отрастила клыки», — усмехнулся бог и сверкнул белоснежной улыбкой. «Неужто решила убить меня, сестренка?» Та окатила брата разъяренным взглядом. «Отпусти меня, немедленно. «Тише, тише», — Аполлон нежно притянул богиню к себе. «Не сопротивляйся. Ты же помнишь, что случилось, когда ты решила показать норов в последний раз? Кровь на руках, стоны матери, богини лета, которая баюкала на руках умирающего младенца, и потертый свиток пророчества в ее руках, на которой одна за другой капали слезы. Мойры не ошибаются, сестренка», — улыбнулся бог, заметив мелькнувшую в глазах Артемиды боль. «Ты будешь мне подчиняться. Вжи их». Второй ножи сверкнул в воздухе. В этот раз бог света оказался недостаточно проворен, и темное лезвие проехалось ровно по его запястью, оставив на коже глубокий порез. «Аргх!» Аполлон скривился от резкой боли и разжал ладонь. Он скосил глаза на тяжело дышащую сестру и неприятно улыбнулся. «Мелкая дрянь, кажется, тебе нужно преподать урок». Артемида отступила на шаг назад, перехватывая кинжал поудобнее. В ее глаза не было страха, только вызов. «Можешь попробовать». Сама напросилась. «КХМ, КХМ!» Раздалось справа от них негромкое покашливание. «Я что, не вовремя?» Услышав знакомый голос, Аполлон мгновенно замер на месте и разжал кулак, ровно пульсирующий от энергии света. Короткий выдох, и на лице блондина снова засверкала привычная улыбка, от которой ежедневно млели красавицы по всему миру. Вот только на пришелицу обаяние бога не действовало от слова совсем. «Я спросила, я что, не вовремя?» Повторила вопрос Диметра, и от холода в ее голосе свежая зеленая трава в радиусе 10 метров мгновенно пожухла. «Что тут происходит?» «Ничего, тетушка», Аполлон простодушно пожал плечами и косо взглянул на Артемиду. «Мы с сестрой немного повздорили. У нас это случается иногда, верно?» Та медленно кивнула, потирая красный подбородок. «Иногда случается, но все чаще в последнее время. Интересно, почему, ТЦ?» Аполлон раздраженно цыкнул и хотел было что-то сказать, но его снова прервал ледяной голос. «Сходи прогуляйся, племянник. У меня есть дело к твоей сестре. Я...» «Ты меня не расслышал?» Радиус пожухлой травы вырос до 100 метров. Со стороны других богов, которые до этого с радостным улюлюканьем разделывали тушу кабана прямо на земле, послышались удивленные, даже гневные выкрики, которые мгновенно стихли. Большинство охотников принадлежало к юным богам из новых поколений, и никто из них не был настолько глуп, чтобы влезать в разборки олимпийцев. Особенно, если в них оказалась замешана Диметра. Древняя богиня плодородия славилась коротким нравом и жестокостью, с которой она расправлялась с неугодными. Репутация хуже была только у Ариса, да и то, зависела от эпохи. В последнее время бог войны вел себя удивительно мирно. «Как скажешь, тетя», после секунды колебания, кивнул Аполлон. «Ты права, мне следует остыть». Бог света бросил последний взгляд на сестру, в котором явно читалась фраза «Мы еще не закончили», перевоплотился в золотого ястреба и через мгновение испарился в синем небе Олимпа. Ну и ничтожество, промотала себе под нос Диметра и закуталась поплотнее в меховую шаль. «Никогда не пойму, как мой брат допустил его в совет». Старушка бросила косой взгляд на Артемиду. «С тобой все в порядке, дитя?» «В полном», — коротко ответила та. «Я могу за себя постоять». Девушка подобрала нож с земли, вытерла край туники и убрала в ножны за поясом, и только затем повернулась к наблюдающей за ее действиями Диметры. Артемида помедлила секунду, не зная, что сказать, а затем в ее глазах мелькнуло чувство благодарности. «Спасибо за то, что вмешалась, тетя». «А, сущий пустяк», — отмахнулась старушка. «Просто не хотелось видеть, как ты прикончишь этого наглеца на моей горе. От крови бога сложно избавиться. Поверь мне, у меня большой опыт в этом деле». Артемида улыбнулась. Обычно она не одобряла излишней кровожадности Диметры, но сегодня... Сегодня можно было сделать исключение. «Может, мне стоит взять у пару уроков, тетя?» «О чем речь?» «Для тебя, в любой момент, дорогая», рассмеялась Диметра, но уже через секунду ее голос снова посерьезнел. «На самом деле, у меня действительно есть к тебе дело. Я слушаю. До меня донесся слух о твоем аватаре. Не кривись так, дорогая. Ты же знаешь, как быстро на Олимпе разлетаются сплетни. Слишком быстро, на мой взгляд», — холодно заметила Артемида. «Не стоит гневаться, девочка. Сплетни проходят быстро, запоминаются лишь дела. Впрочем, мне нет нужды пустословить. Я здесь для того, чтобы дать тебе совет». Артемида удивленно подняла голову. «Совет, конечно, дорогая». У Диметры сочувственно дрогнули уголки губ. «На самом деле, мы во многом похожи, ты и я. У меня тоже проблема со старшим братом, и я тоже когда-то потеряла аватара. Тоже? Артемида бросила на нее растерянный взгляд. Но я никогда не слышала об этом. Слышала? Конечно, из горла старухи вырвался каркающий смех. Я растила ее как родную дочь, но как только дуреха узнала правду, то решила от меня сбежать. И куда? К моему идиоту-брату. В Тартар. Выбрала место. Ха. Глаза Артемиды удивленно расширились. Персефона? Персефона твой аватар? Конечно. А ты думала? У нее мои силы из-за родства, богиня природы, полная копия меня, только моложе, со смешком добавила Диметра. Часть моей души, потерянная навеки. Потерянная? Почему? Диметра пожала плечами. Потому что я перелила в нее слишком много, чтобы дитя оставалось просто человеком, я не понимаю. Артемида покачала головой и потерла виски. Причем тут это? Время, девочка, время. 100, даже 200 лет. Ничтожный срок для Бога, но огромный для смертного. Со временем часть моей души изменилась. Слишком много воспоминаний, слишком много событий. И все только ее, личные. Девочка стала чем-то новым, чем-то своим. Древняя богиня покачала головой, словно удивленная своими же словами. В каком-то смысле, она действительно стала Персефоной, моей дочерью. И это плохо? Осторожно спросила Артемида. Плохо, плохо. Еще один каркающий, гортанный смех. Девочка, я потеряла часть души, часть своей силы. А ты спрашиваешь, плохо ли это? Что ж, я расскажу тебе, насколько это плохо. Слушай же, Диметра приблизила свои морщинистые губы к уху юной богини и прошептала. С каждым годом ее сила растет, а моя идет на убыль. Когда-то, не скоро, да, но когда-то, от меня останется только это. Она указала на меховую шубу. Старая дряхлая оболочка. Ты хочешь этого для себя? Артемида промолчала, заставив старушку вздернуть седую бровь. Думаешь, тебя это не коснется? Зря. Все начинается с побега, девочка. Все начинается с побега. Морщинистый палец уперся богине прямо в грудь. И если ты не хочешь для себя такой участи, что ж, ты знаешь, что нужно сделать. Диметра сделала хватательное движение рукой. Забрать свое. Две богини издалека смотрели, как Артемида одна за другой всаживает стрелы в мишень. Дерево уже давно раскололось на части, но юная богиня упорно продолжала натягивать тетиву. Что ж, результат превзошел все мои ожидания. Прими мои поздравления, тетя, спокойно заметила Афина. Диметра сухо улыбнулась. Нет ничего лучше правды, племянница. Правда работает лучше всего. Возможно, думаешь, она решится? Почему нет? Девочке недостает характера настоящего убийцы. В ней нет нужного стержня. То ли дело мы. Да, две ядовитые змеи, хрипло выдохнула старуха, не скрывая мерзкой ухмылки. Решится, что ей еще делать. Аватар сама ее позовет. Афина элегантно изогнула бровь и несколько раз хлопнула в ладоши. Ты и это устроила? Браво. Я же говорила, что наше партнерство будет плодотворным, племянница. То ли еще будет, то ли еще будет, нужно лишь подождать. Это правда, мысленно добавила Афина, бросив последний взгляд на тренирующуюся с луком девушку. Нужно лишь подождать, но уже недолго. Гардиан Лекс задумчиво уставился на ошейник в своих руках. Откуда это у тебя, Нафил? Авто, я аккуратно разрезал яичницу на 5 частей, насадил тот, что побольше на вилку и закинул ароматно пахнущий шалфеем кусочек себе в рот. Изумительно. Еще бекона, сэр, за моим правым плечом возник неутомимый тайгер с подносом. Или может салата, я радостно потер руки. И того и другого, тай. Просто изумительно, мои поздравления. Благодарю, сэр, вы слишком добры. Слишком добр, ха, да я был готов его расцеловать. Что нужно человеку для счастья после тяжелого трудового дня, состоящего из блужданий в подземельях и битвы с драконом? Хороший сон и яичница с беконом. Вот что, Адриан, я повторяю вопрос, в голосе отца звоночком послышалось раздражение, где ты это взял, вот ведь настырный, а, я неохотно отложил вилку в сторону и утер рот салфеткой, тайгер мгновенно накрыл белоснежную тарелку здоровенной крышкой, чтобы еда не остыла, а сам предусмотрительно отступил на назад, давая нам с Гардиан пространство для разговора, ты же юрист, отец, спокойно заметил я, с удовольствием разваливаясь на мягком кресле. Как там? Не говори больше, чем нужно, а точнее помалкивай. А еще я адвокат, сын, в тон мне ответил мужчина, и потому хочу знать каждую деталь. Если тебе нужна моя помощь, конечно. Я задумчиво постучал по столу. Помощь, помощь, хм, может, и нужна. За последние полтора месяца наши отношения с отцом значительно продвинулись и в лучшую сторону. Мужчина, судя по всему, задался целью впихнуть в мою голову как можно больше информации, присущей наследнику великого дома, и в каждый свободный момент читал мне лекции. Управление, политика, отношения между домами и внутри домов, свободное время или обед с завтраком, никакой разницы, только знания, знания, знания. И это принесло свои плоды. Мои понимание систем этого мира значительно выросло, как и уважение к человеку, который спокойно оперировал такой тонной информацией. Пусть ему и помогал самый натуральный бэтмен-компьютер в бэтмен-пещере под особняком Лекс. Черт, у меня даже свой мегадворецкий есть. Даже два. Адриан, хранилище рода Саммерс, наконец принял решение я. Мы взломали камеры, отвлекли хозяев и проникли внутрь. Ошейник – это наш трофей. Гардиан даже бровью не повел. Он этого и ожидал. Понятное дело, как-никак, я ему звонил прямо перед ограблением. И больше ничего не взяли? Больше ничего. Почему? Я не сдержал улыбки. Ага, вот в нем и хомяк проснулся. Честно говоря, не удивлен. Учитывая, сколько артефактного барахла мои предки притащили в архив, который пещера под домом, было бы странно, если бы лидер дома Лекс не был сорокой. А это, отец, тебе знать не нужно. Мы мерились взглядами несколько секунд, после чего мужчина медленно кивнул. Гардиан понимал, что дальше давить бесполезно, потому что я тоже не люблю раскрывать свои карты, о чем он прекрасно знал, после полутора-то месяца общения. Поэтому он решил сменить тему. Это, мужчина аккуратно положил ошейник на пол, гончие Артемиды, больше похожи на кусок кожи, хмыкнул я. Да, неужели? Гардиан щелкнул пальцами и неожиданно для меня выдал фразу на смеси латыни и древнегреческого. Слишком быстро, чтобы я сумел ее распознать. Мне удалось уловить лишь отдельные слова. Цель, поиск и друг, вроде бы, не уверен. Пара секунд ничего не происходило, а затем, пуф, буквально из воздуха материализовалась здоровенная борзая. Темная шерсть, длинные лапы, идеальные для бега, черные умные глаза-бусинки. Собака радостно гавкнула и уселась на задние лапы, преданно виляя хвостом. Мои губы сами собой растянулись в широкой улыбке. «Какая лапа? Кто мой хороший мальчик? Ты мой хороший мальчик?» – проговаривал я, опустившись рядом с псиной на корточки и почесывая ей пузо. Собака тут же перевернулась на спину и задрыгала лапами в воздухе, тихо повизгивая от удовольствия. Гадиан наблюдал за происходящим с нескрываемым интересом. «Не знал, что ты любишь животных. Собак обожаю», мгновенно ответил я, не прекращая гладить довольную псину. «С кошами наоборот не складываются. Так что, кто этот симпатяга?» «Я уже сказал, гончие Артемиды». И я услышал, не выдав раздражения, кивнул я. «А что она может?» «В теории, найти кого угодно и что угодно. Пара личных вещей с запахом и все. А фотографии? Думаешь, в древние века был фотоаппарат?» Вопросом на вопрос ответил мужчина. Я прикусил губу. Плохо. Это значит, что Саммерсы, или кто-то по их приказу, уже нашел, где скрывается котя и даже понаделали фотографии. Очень плохо. И как работает поиск? Я почесал собаку за ухом. Ты имеешь в виду сейчас? Гадиан бросил на животное быстрый взгляд. Достаточно одной команды. Дальше все сделает сама гончая. А если я хочу, ГМ, сбросить настройки, обращайся к заводчику, Саммерсом. Нет, отец впервые за сегодня позволил улыбку. К Артемиде. Ясно. Нет, спасибо. У нас после разговора в парке отношения не складываются, а после того, как она узнает, что я взорвал хранилище. Ну или заминировал. Заминировал хранилище. Сам взрыв произойдет через 3 дня, чтобы отвести от меня подозрения, так как я в это время уже буду покорять вершины Олимпа. Ладно, спасибо за информацию, мне пора в школу. Вечером в архиве, рассеянно кивнул отец, теряя ко мне всякий интерес. Заметано. Я быстро уплел остатки яичницы, скормив бекон пузатику, так я назвал гончую, после чего ухватил сумку с учебниками и направился к парковке. Пузатик с довольной мордой потрусил следом. Надо его с Церби познакомить, уверен, они поладят. Подгони машину, Тай. Мне нужно сделать один звонок. Как будет угодно, сэр. Удостоверившись, что Тайгер ушел, я вытащил из кармана второй телефон. Не то чтобы я не доверял дворецкому, вовсе нет. Просто не хотел его впутывать в это дело. Это личное. Рью, как ты? Угу, угу. Чудно. Тогда раз ты здоров и счастлив, у меня есть для тебя задание. Да, для всех. Что делать? Ну, я достал из кармана одну из фотографий, которую мы нашли в хранилище Саммерс. Небольшой городок, снято издалека, похоже на крышу пятиэтажки. В ракурсе принцесса Екатерина, чудом выжившая после уничтожения всей императорской семьи. А рядом с ней, держась за руку, идет вторая девочка. Тот же возраст, две черные косички по обе стороны головы, легкая белая рубашка, темная школьная юбка с алыми ботиночками и здоровенный портфель с изображением свиньи на спине. Я скрипнул зубами. «Мелкая, ты-то тут что забыла?» «Господин», из трубки послышался голос Рю. «Кажется, последнюю фразу я произнес вслух. Что нам нужно делать? Что делать?» Я погладил здоровенного пса у своих ног, кивнул Тайгеру, который уже успел подогнать машину, и только затем ответил. «Рю, ты же любишь собак?» Глава 11. «Красота требует жертв». Учитель Маркел парил в воздухе, задумчиво скрестив руки на груди. Ну то есть как парил. В реальности он, конечно, просто создал из ничего сразу десяток тонких лезвий. Тонких, но при этом невероятно прочных. Затем поднял их в воздух, а сам уселся на них сверху. Вот она, левитация. Так народ и обманывают. Марк мало того, что застыл в позе лотоса, так еще нарядился соответствующе. Это классический костюм буддистского монаха. Желтая тога до бедер, деревянные босоножки на ногах, льняная повязка на голове. Полный комплект, короче, смотрелось. Ну что, сказать, прикольно. Единственное, что смущало меня и остальную команду, собравшуюся в главном зале клуба «Олимпиец», так это красивая рыжеволосая женщина, вальяжно устроившаяся у Марка на коленках. Мы с Элом ее уже видели. На празднике, в честь церемонии открытия, учитель Марк тогда еще в нее метальные ножи швырял под звучные крики толпы и ярую поддержку одной рыжеволосой ненормальной. «Итак», — первым подал голос Марк, «итак», — вторила ему женщина, представившаяся Кассандрой Кайт, «думаю, у вас есть вопросы». Я спокойно кивнул. «Еще как, кто ты и что ты тут делаешь, а он дерзкий», — восхищенно протянула женщина, приобняв Марка за шею. «Это же тот капитан, да, да». «Тот, он самый, а теперь можно на вопрос, а что тут думать?» Раздался справа голос Лики. Девушка привалилась спиной к стене и при каждом взгляде на Кассандру неодобрительно качала головой. Учитель Маркелу привел с собой подружку. Марк от такого заявления ошикнул, а прижавшаяся к нему Кассандра разразилась заливистым смехом. «Подружка, а что, мне нравится». Она ухватила учителя за нос и легонько потянула. «Что думаешь, Марк? Кас, это зе мои узеники», — прогундосил тот, выдергивая нос из захвата. «Ты рушишь мою репутацию». «Не волнуйтесь, учитель, у вас и самого отлично получается», — деликатно добавил я, вызвав в комнате несколько осторожных смешков. Элой, Рик и Саймон в разговор особо не лезли, но и энтузиазмом тоже особенно не пылали. Хотя бы потому, что Кассандра заявилась не одна. «Мам, тут так классно», — раздался из первого тренировочного зала восторженный голос. И из прохода наружу показалась веснушчатая физиономия рыжеволосой девушки. «Ты видела местных роботов? Это андроиды», — недовольно прошипела Элой, бросая на школьницу недобрый взгляд. «Боевые андроиды из Америки, а не просто какие-то роботы. Боевые, бить их удобно, это правда». Как-то услышала его девушка и восторженно отбоксировала в воздухе несколько раз. И в ответ они шмаляют «будь здоров» и рискают. «Она же капитан Сцинтия, одной из главных спортивных школ Спарты наравне с Оптимис. И пусть Сирис мы в волейбол не играли, я прекрасно помню, как она рвалась закидать Кассандру метальными ножами после того, как Марк промахнулся. Сумасшедшая, одним словом, с кучей энергии целой командой за спиной. И сейчас эта самая рыжеволосая ненормальная прыгала на месте от восторга в самом центре моего клуба. «Так что, мам, мы надолго?» «На всю неделю, дорогая», — весело ответила Кассандра, чем вызвал разочарованный вздох со стороны нашей команды. Особенно досталось Элою. «Пожалуйста, только не это. Скажите мне, что я сплю», — простонала Лика, закрывая глаза. «Афина, за что?» — добавь смирения в голос, — посоветовал я. «Боги это любят. Заткнись, а? Ты хотела сказать. Заткнись, капитан. ГМ. Заткнись, бессимвольный». «Так», — Маркел хлопнул в ладоши, на корню прерывая пикировку. «Давайте по порядку. Первое, это...» — он кивнул в сторону Кассандры. «Моя сестра, старшая», — со смешком поправила его женщина. Учитель только поморщился. «Всего на 5 лет, Касс, для белых это не считается». Тут Марк снова повернулся к нам. «А что считается, так то, что, во-первых, Кассандра отличный тренер, хороший тренер, быстро поправился он, заметив, каким восторгом сверкнули глаза сестры. Нормальный тренер, Кас, можешь отпустить мою шею, мне больно. Женщина тут же дурашливо вскинула руки в воздух. Привычка, прости. Во-вторых, невозмутимо продолжил Маркелу, игры начнутся уже через неделю. Базовые тренировки каждый из вас прошел, почти каждый, быстро поправился он, косо взглянув на Рика и напрягшегося Илая. Теперь пора переходить на что-то более реальное, например, на спарринги с дружескими командами. То есть у нас союз, мгновенно среагировала Лика и вздернула голову. Ну, почти, вытянула губки Кассандра и подмигнула. Дружеские отношения, я нехорошо прищурил глаза. С одной стороны, рыжеволосая копия Марка права, в Олимпийских играх принимают участие просто невероятное количество людей, со всей страны съехались. Бывшая Италия, Испания, Греция, более мелкие колонии империи Эллинов. Это около 300-400 команд, и в каждой человек по 10 минимум. Если я хотел победить, то мне нужны были союзники, хотя бы на первых этапах. С другой стороны, цена, все упиралась в цену. За последний месяц мне удалось раскрутить наш клуб, он же храм Кроноса, на полную катушку. Пусть не как тогда с Ахиллесом, но каждая минута здесь шла за четверть в реальном мире. Это преимущество, причем серьезное. Неделя подготовки превращалась в месяц, и этот месяц мы дарили команде противников. Неприятно, но даже эта мелочь, на фоне главной проблемы, а именно того, что Маркелу принял это решение без меня, а теперь просто ставил перед фактом, что меня не устраивало совершенно. В этом клубе может быть только один капитан. Итак, ученики, 2 часа каждый день. Холодно прервал я Марка, что дает 8 часов здесь, и на первых 3 этапах клуб Сцинтия и клуб Диусвир работают сообща. Во взгляде Кассандры мелькнуло изумление, а ты действительно дерзкий, я пожал плечами, или так, или выметайтесь отсюда. Даже так, медленно протянула рыжеволосая женщина и ткнула Марка в бок, эй, тут твою сестру обижают, давай, сделай что-нибудь. Маркелл удивленно посмотрел на меня, нарвался на мой внимательный взгляд, понимающе кивнул и расслабленно пожал плечами, копируя мою манеру говорить. «Ты все слышала, Кас, или так, или выметайся». Кассандра нахмурилась еще больше, но всего на секунду. Ее лицо разгладилось, а сама женщина, с трудом сдерживая рвущийся с алых губ смех, плавно спрыгнула с колен брата на пол и шагнула прямо ко мне. Ее длинные рыжие волосы спадали на подтянутую грудь в легкой, почти прозрачной футболке и кончиками щекотали мне нос. «Бездна! Повезло», завистливо выдохнула Элай, сдвигаясь чуть в сторону, к Саймону. Такой вид, тот авторитетно поправил очки. Угол не тот, коллега. Согласно моим исследованиям, лучший обзор открывается. 5 повторений на вытяжке. Каждый вырвал их из мечтаний ледяной голос учителя Марка. Со стороны парней раздался громкий стон. Вытяжка – это комплекс из 2 десятков упражнений на основные мышечные группы. 1 час минимум. И только 1 повторение, невозможно, а еще очень опасно и бессмысленно, для обычного человека, зато идеально для белых, очень полезно, изнурительно, правда, до жути. Кассандра же и осталась стоять на месте, не сводя с меня пронзительного взгляда бледно-зеленых глаз, только после комментария парней, отпрянула чуть назад, чтобы уж совсем не нависать бюстом сверху, а во, эк она стеснительная, что ж, капитан команды Диусвир, наконец произнесла она. «Ты любишь торговаться?» «Обожаю». «Я тоже», Кассандра деловито потерла ладони. 3 секунды на ответ, пока у остальных глаза лезли на лоб от удивления, на моих губах все больше и больше проступала ухмылка. Вот теперь я верил, что она сестра Марка. Те же долбанутые замашки. 2 хватит. Отлично. Тогда поехали. Кассандра втянула воздух в грудь и резко выпалила. 4 часа и 1 испытание. Я цокнул языком. 4 и 1. Обычные мошенницы в кассе и то лучше работают, а у них и образования-то нет. Все, что я могу предложить. 3 и 3. Со стороны сестры Марка раздался короткий смешок, который она успешно скрыла кашлем. КХМ. 3 и 1 испытание, 0 и 1 и 2. Стоп. 0 часов. Мгновенно выпала из ритма Кассандра. А какой тогда вообще смысл? Я поднял 2 пальца в воздух и загнул 1-й, заставив женщину осечься. А ты достойный противник, хмыкнула она. 2 с половиной и 1. И то, только потому что мой братец постоянно о тебе говорит. Учитель Марк спрятал лицо в ладонях. Кас, ты меня убиваешь. Мне хочется сказать да, серьезно кивнул я, получая от этого бреда немалое удовольствие. Правда. Поэтому я готов на 2,5 часа тренировок и 2 испытания на выбор. Одно на выбор. Кассандра скрестила руки на груди. Последнее предложение, капитан. Да или нет, последнее предложение и 1 испытание. ХМ, что там у нас? Бег, плавание и метание снарядов. Все с препятствиями, как сказал бы Марк, Гермес, Посейдон и Артемида соответственно. Нужных домов у нас не было, так что помощь пригодилась бы в каждом. Хотя, плавание и 2 часа в этом зале, принял решение я. Гермес меня валить не будет, мы с ним друзья до грома. Всего раз пытался его надуть, пустяк. С Артемидой я разберусь сам, тут мне нужна помощь. Так что оставался заплыв по Эгейскому морю. Согласна, после секунды раздумья пожала мне руку Кассандра. А ты хорошо торгуешься, капитан. Хотя не ожидала ничего другого от любимчика моего младшего братца. Кас, ой, проговорилась, прижала ладошку к губам женщина. Кас, все ушла. Кассандра послала расстроенному брату воздушный поцелуй, подмигнула мне, а затем преобразилась. Распрямила спину, затянула волосы в узел на затылке и хорошо отмеренным пружинистым шагом направилась в зал, к своим подопечным. Звонкая оплеуха с той стороны двери и отрывистые команды показывали, что женщина собирается выжать из своей команды по максимуму. Пожалеть их, что ли? Бам! Позади громко хлопнула входная дверь, и в помещение ввалились Мэг. Девушка быстро разулась, выкинула белые ботинки на улицу и в одних розовых носочках пробежалась до матов, где и плюхнулась рядом со мной вниз. Фух, я ничего не пропустила? Конечно нет, проворковал учитель Марк таким тоном, что только-только расслабившаяся девушка аж вздрогнула. Мы уже закончили, а ты нет. 10 повторений на вытяжке. Сейчас же, ух, вдвое больше, чем у парней. Жестко. Я ожидал, что Мэг начнет ругаться, возражать, взывать к несправедливости мира. Попытается очаровать Марка, в конце-то концов. Но нет, розоволосая красотка безропотно поднялась с места и спокойно потрусила в сторону 2-го зала для тренировок. Она заболела, что ли? Проводил ее взглядом Элой. И да, все видели, на ней шарф, в +20. Я задумчиво кивнул. Простудилась, наверное. Ладно, начинайте без меня, мне нужно подышать воздухом. Адриан, ты серьезно? А как насчет? Я поднялся с места и, больше не слушая возражений Лики, направился к выходу. Мэг отреагировала странно, и, так подумать, выглядела так себе, слишком бледная, а еще это шарф, нет, мне нужно было кое-что проверить, вот только не успел я выйти на улицу, как меня на крыльце поймал Элой. В глазах парня плескалось сомнение, а сам он старательно смотрел куда угодно, но только не на меня. Странно, Эл, что происходит? Я давно хотел поговорить, и, почему ты выбрал меня? После секундной паузы, напрямик спросил парень. Почему не Федора, Александра, Великий Зевс, да кого угодно, выпалил он. Я удивленно поднял брови. Это тебе Лика наговорила? Нет, то есть да, нехотя признался он. Но она ведь права, мужик, ты сам знаешь, что права. Рик почти бета, Лика недавно сдала на гамму, Мэг и Саймон, сильные дельты. Ага, а у меня официально и символа-то нет, закончил за него я. Вот я неудачник, знаю. Элай только поморщился. Прекращай, а, я видел твое официально нет символа, 5 трупов на полу, вот только ты же прекрасно понимаешь, о чем я, у вас подобралась сильная команда, а я, он собрался с духом и поднял глаза, а я буду тянуть ее вниз, Эл, я ухватил его плечи и не сильно тряхнул, выкини из головы ранги, вот правда, возьми и выкини, но, сильнее, слабее, это все вопрос времени и момента, я лично видел, как человек, самый простой человек без способностей отрезал руку бытия и заставил того сбежать, и ты ничем не хуже. Правда, у Рью в руках был один из легендарных клинков Японии, но это уже мелкие детали, мысленно добавил я. В глазах Элая мелькнула надежда. Ты правда так считаешь? Я громко фыркнул. Эл, ты 2 раза взрывал школу. В мой 1-й школьный день чуть не убил нас обоих гранатой, электромагнитным гасителем, автоматически поправил меня брат, да хоть танком. Отмахнулся я, ты в команде не потому, что мы родственники, я вообще против непотизма, ты в команде, потому что с тобой мы реально может выиграть, понял, да, наверное, я сильно хлопнул его по плечу, и чтобы больше не раскисал, ясно, нам еще горы вместе сворачивать, да это я так, покраснел он, просто подумал, ладно, Мне еще на вытяжку надо, вот. Элай смущенно махнул рукой и едва не в припрыжку рванул обратно в клуб. Вот что вдохновение с людьми делает. Я проводил его взглядом и медленно направился по ступенькам вниз. В реальности, мне было стыдно. Нет, я не сказал ни слова лжи. Я и правда верил, что у Элла отличный потенциал, а за оставшийся месяц, в реальности недели 2-3, мы же не все время в клубе проводим. Из парня можно сделать настоящего монстра, с его-то интеллектом и изобретательностью. Вот только, я слегка лукавил, на самом деле существовала еще одна причина, почему я предложил место Элаю. Причина очень простая – доверие. Я и раньше-то настороженно относился к своей команде, но после исчезновения Кейт, скажем так, доверия у меня особо не прибавилось. Лика всегда будет мне завидовать и пытаться скинуть с места лидера. Саймон, приемный Рекс, а это семья Антея и конкурент дома Лекс, Рик. Чего уж врать, Рику я симпатизировал. Да, сперва наши отношения не задались, но потом оказалось, что сам парень вполне нормальный, спокойный, отзывчивый, преданный. Вот только, по моей вине умер его отец. Смерть лорда Максвелла и падение дома Фулмин на самое дно иерархии. Это не то, что легко прощают, особенно, если Кира все еще у руля.